czuję rosy, i blizi się w końcu nasza sygniwa. Zapakazy to, i błądę sercu, na moje sesji ulnia szkoda. Thank you. Eis onde chega aí, como o índio chora ali. Tinha feio mascarar, fato de ficar ali. Brilhos é que eu estou, crimes é que me está. Ai, a que eu estou, nas maricas que está. São cesas que me gosta, snakes é que eu uso. É casa de onça, é uma escola e dor. Спасибо. коробочек до машины. Не пропустила никакой обиды. Маленькие люди жили в городе тут. Маленькие были тут, весь заботы. Шли они в театры, в кино с работы. Вечером в подъезде целовался кто-то. За четыре смеялись нас далеко. Синий зонтик, красный зонтик, черный зонтик, толстый зонтик. Господа, купите зонтик, пригодится, может, вам. Маленькое небо как-то раз промокло, маленький домишко изображали стекла. И пошел стучать огромный дождь по крышам. Все смотрели на нас, как люди в городе тут. Вспомнили тогда театр, дом сестрана. Бросились искать его по всем базарам, но еще в торговле своим товаром. И осталась в памяти лишь песня о нем. Синий зонтик, красный зонтик, черный зонтик, добрый зонтик. Господа, купите зонтик, пригодится, может, вам. Господа, купите зонтик, пригодится, может, вам. Единою стаей колышка кресницей глазастых озер становится феей, березка простая, такими их видит турист-фантазер. Березы росинка родная Россия, бескрайний простор. Идешь по России дождями умытой, вдыхаешь ли снова к цветенья настой. Здесь тысячи тем для картин знаменитых, лишь только минуту в чащобе постой. Березы, росинка, лугов серебристый ковер, родная Россия. Бескрайний простор. А птицы звенят хрусталем на рассвете, цветком золотым распустилась заря. И радостный день на тропе тебя встретит, и значит поход совершил ты не зря. Березы, росинка, лугов серебристый ковер, родная Россия, бескрайний простор. Березы, росинка, лугов серебристый ковер, родная Россия, бескрайний простор. Малышей. Заками полюбил, как только я их замечал, коляске стоял и кричал: «Уа-уа, куда вы спешите гурьбой? Уа-уа, меня захватите с собой!» Слышал в ответ только лишь: «Какой ты забавный малыш! А вот мы идем далеко, ты лучше попей молоко!» Уа-уа, и так еще нос в молоке! Уа-уа, возьмите с собой в рюкзаке! Смеялась судьба надо мной, туристы прошли стороной, а я голосил, что их сил с собою забрать их просил. Уа-уа, куда вы спешите гурьбой? Уа-уа, меня захватите с собой. Один уже год хожу я с друзьями в поход, и нам, начиная с весны, в колясках кричат малыши: «Уа-уа, куда вы спешите гурьбой? Уа-уа, меня захватите с собой! Уа-уа, куда вы спешите гурьбой? Уа-уа, меня захватите с собой! Меня захватите с собой! Меня захватите с собой! Уа-уа!» Неоглядно бегущий колдовством соловья, шумный крик журавлей, приазовские степи и надволжские кручи, и бескрайние волны голосистых полей, над зеленым пожаром и над праздничной синью, над бескрайним простором этот голос звучит. Если любишь меня, значит, любишь Россию, значит, в мире нет силы, чтобы нас разлучить. Далевые просторы были мраком распяты, придорожные травы все в росе, как в слезах. Но взошла твоя слава, как бессмертие солдата, как негаснущий свет в материнских глазах. И теперь мы любые невзгоды осилим, и какая бы нас не коснулась беда, если любишь меня, значит, веришь в Россию, значит, нас в непогоду не сломить никогда. Если веришь в меня, значит, веришь в Россию, значит, нас в непогоду не сломить никогда. Начали празднеств и пить дирижер, но заиграли Баха, и все затихло, улеглось и обрело свой вид. Все стало на свои места, и два сыграли Баха. Тогда бы не было надежд на черта и на свет. К чему вино, кино, пшено, квитанции, гостраха, и вам ботинки? Первый сорт, которым сноса нет. Не все равно, какой земли касаются подошвы. Не все равно, какой улов из волн несет рыбак. Не все равно, вернешься цел или в бою пойдешь ты. И руку кто подаст в беде, товарищ или враг. Но чтобы было все не так, чтоб все иначе было, наверное, именно затем, наверное, потому играет будничный оркестр привычно и в полсилы. А мы так просто и легко все тянемся к нему. Ах, музыкант мой, музыкант, играешь, но не знаешь, что нет несчастных и больных, и виноватых нет, когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь. Ах, музыкант мой, музыкант, черешневый кларнет. Ах, музыкант мой, музыкант, черешневый кларнет. Верить во встречи, и кому-то, наверное, без нас нелегко. Кто-то ждет нас обратно, кто-то верит во встречи, и кому-то, наверное, без нас нелегко. Но если устанешь от разлук и скитаний, скажешь, я разлюбила, без меня не скучай. Я отвечу негромко, ну что ж, до свидания. Ты порви мои письма, что писал по ночам. Я опять горизонт, будет чистый, спокойный, и залечит дорога отчаяние мое. Только ты не махнешь на прощание с порога, и в письме не напишешь, что любишь и ждешь. Только ты не махнешь на прощание с порога, и в письме не напишешь, что любишь и ждешь. Я опять рюкзаки натираю под плечи, и в брошенной палатке тепла не сберечь. Пусть не ждут нас обратно, пусть не верят во встречи, и не знают, наверное, как мы ждем этих встреч. Пела она все шире, чистая, словно снег. квартире твой приглушенный смех. Теплый июньский вечер, нежная голубизна, милая и беспечная, выгляни из окна. В небе поймай глазами блик моего костра. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра? В небе поймай глазами блик моего костра. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра? Там, где спят озера, в тишине лесов, охраняю лес и горы, счастье и покой. Если хочешь, слушай тишину лесов, приезжай к нам на озера, в царство вечных снов, слушай. Не по нраву буду. мне рукой и помаши. Самолет мой единственный друг, высоту набирает звеня. Самолет летает на юг, где давно ожидает меня. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы, раз увидишь, так это навеки, позабудешь, так это не скоро. Азиатские пыльные тропы, азиатские старые люди и кусочек моей Европы на прозрачном пропеллере в люди. Законы диктуют в горах, где теперь вечера, вечера. Вон направо громада Тибет, а налево бушует Сибирь. И тоска по тебе, по тебе, и холодные руки судьбы. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы, раз увидишь, так это навеки, позабудешь, так это не скоро. Азиатские пыльные тропы, азиатские старые люди и кусочек моей Европы на прозрачном пропеллере в люди. Я с друзьями хожу и пою, и росу бирюзовую пью. И вот здесь посреди ледников, что стоят за моею спиной, я иду к тебе как ледокол, оставляя пристав за собой. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы, раз увидишь, так это навеки, позабудешь, так это не скоро. Азиатские пыльные тропы, азиатские старые люди и кусочек моей Европы на прозрачном пропеллере в люди. И кусочек моей Европы на прозрачном пропеллере в люди. Ночью платье белое. Выхода надо и скоро мне, только как сам уснуть сейчас не могу никак. Ночью платье белое серебром выткано, где-то там на западе серп лунный повис. На вершинах снежных гор серебро с литками, темные, огромные звезды смотрят вниз. На вершинах снежных гор серебро с литками, темные, огромные звезды смотрят вниз. Меня разбудит утром рано туман, вид вялый, и встретит гомоном веселым лесные пчелы. У них дела, у них заботы, наполнить соты таким душистым первородным нектарным медом. Не проплывут, не проплывут незаметно, будут они, будут они злые добры. Но не забыть мне пчелиного лета, самой солнечной звонкой поры. Но не забыть мне пчелиного лета, самой солнечной звонкой поры. Шумят нескошенные травы, звенят травы, и птицы где-то в поднебесье слагают песни. Но никогда я не забуду работы с собой природы. Не проплывут, не проплывут незаметно, будут они злы добры. Но не забыть мне пчелиного лета, самой солнечной звонкой поры. Но не забыть мне пчелиного лета, самой солнечной звонкой поры. Не проплывут, не проплывут незаметно, будут они злы добры. Но не забыть мне пчелиного лета, самой солнечной звонкой поры. Но не забыть мне пчелиного лета, самой солнечной звонкой поры. Матрушке учиться лучше стал. С ней он целый месяц упрямо глаз не сводит, и как-то на уроке записку ей прислал. Вы не смотрите, Таня, что я учу тебя, что я еще гоняю по крышам голубей. Вы извините, Таня, что она грубил когда. Я вас люблю и жду, ответьте поскорей. Студентка растерялась, как парня не обидеть, как объяснить, что надо немножко подрасти. И вновь записку его она читает, и, кажется, не сможет ответ ему найти. Вы не смотрите, Таня, что я учу в девятом, что я еще гоняю по крышам голубей. Вы извините, Таня, что она грубил когда. Я вас люблю и жду, ответьте поскорей. Немало дней промчалось, с тех пор все нет ответа. Но может быть когда-то, но встретятся они. И девушка тихонько на то письмо ответит: подружке, ты мне завтра под вечер позвони. Вы не смотрите, Таня, что я учу в девятом, что я еще гоняю по крышам голубей. Вы извините, Таня, что люблю и жду, а третий поскорей. Такой закон, движение вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, обещайте помнить и не гасить костры, до после восхождения до будущей горы, до после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только до всего, что гребет слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен камнепад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, обещайте помнить и не гасить костры, до после восхождения до будущей горы, до после восхождения до будущей горы. А есть такое там, И этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем с утра, и до вершины бой, отыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте. Обещайте помнить и не гасить костры, да после восхождения до будущей горы. Да после восхождения до будущей горы. Да после восхождения до будущей горы. Что я натворил, как я разорил и себя, и песню. Горы здесь не те, а кавказский снег что-то не такой. Тундра, ну что ей проживет, а мне надобно хоть тресни. Чтоб хоть раз в году мне в глаза взглянул северный покой. Тундра, ну что ей проживет, а мне надобно хоть тресни. Чтоб хоть раз в году мне в глаза взглянул северный покой. Чтобы приносить или содразнить песни про зимовье, где когда пурга, белые снега мне в лицо пылят, где полярная длинная дуга служит изголовьем, и лежит в ногах тающих снегах вся моя земля. Где полярная длинная дуга служит изголовьем, и лежит в ногах тающих снегах вся моя земля. И неважно где и в какой горе стать души недуги, и куда бежать, чтобы побеждать годы и себя. Я еще не стар, я же не устал северу быть другом. Рано связи рвать, рано отставать от моих ребят. Я еще не стар, я же не устал северу быть другом. Рано связи рвать, рано отставать от моих ребят. Друзья сидят, душу бередят старым разговором. Мы в окно глядим, где-то впереди до зимы 100 лет. И весь год опять не дадут мне спать северные горы. Тундра и тайга, белые снега и олени след. И весь год опять не дадут мне спать северные горы. Тундра и тайга, белые снега и олени след. Горы, горы, счастье и горечь, счастье, радость победы, горечь, камень из-под ног. Держись, прошу, держись, хорошая штука жизнь. Хватайся за все на свете, кто ей за тебя ответит, кто ей улыбнется, как ты, чтоб стало светлее сразу. Кто ей подарит в марте цветы, кому она тихо скажет: ты мой, да ты мой, я люблю тебя, как небо, я люблю тебя, как звезды. Больше, больше, чем звезд. Держись, прошу, держись, хорошая штука жизнь. Хватайся за все на свете, кто нам за тебя ответит. Пусть трудно, пусть сил больше нет, и горы, и жизнь в черном свете. Но ведь легко лишь облака, у них всегда попутный ветер. Счастье и горечь, счастье Ари Круп. Наши лыжи у печки стоят. Наши лыжи у печи стоят, оплывают агары свечи, пляшут тень на лицах ребят, и гитара негромко звучит, и гитара негромко звучит. Здесь крестились десятки путей, разных радостей встреч и утра. Здесь гадают про завтрашний день, по рисункам из стрёпанных карт. По рисункам из стрёпанных карт. Поживем мы дороги любя, нам разлуки прочитан итог. Ну а песня в них наша судьба, наше прошлое, наше потом. Нам еще переходы идти, за туманом гоняться в лесах. Знать, что в трудностях радость пути, письма, песни с дороги писать, все разлукам и песням отдать, и узнать, что есть радость и боль, в деревянных бывать городах, на штормовках осаживать соль, на штормовках осаживать соль. Звездный ковш описал полукруг, вот и кончилась песня моя. Стало сонно и тихо вокруг, наши лыжи у печки стоят, наши лыжи у печки стоят. Я просто стою и молчу, под гор сорочий вой. Он хлопнет меня по плечу. Ну ладно, старик, ничего. Такой он домашний, родной, он чем-то к утенку сродни. К нему повернись хоть спиной, хоть ноги к нему протяни. Он будет взлетать к тополям и искры бросать на лету, на всех подоспевших деля пылающих лапу доброту. Он красный, но не от стыда, он добрый, и это закон. Ты с ним не знаком, не беда, зато он с тобою знаком, и слушать ему не впервой. И песни этот галдеж, сегодня я сам костровой. Захочешь согреться, придешь. Опять закипает у борта рудого постового волна. Опять